Проверка на лояльность. Если вы работаете с постоянными клиентами, а не с эпизодическими, помимо тестирования своего бизнеса с помощью засланных казачков, вы можете иногда похожим способом проверять своих клиентов на лояльность к вам. Для этого нужно будет взять вашего сотрудника, лицо и голос которого клиентам не знакомы, а если такого человека не имеется, нанять кого-то со стороны и придумать для него легенду, изобрести несуществующую фирму, конкурирующую с вами, придумать ее название, сочинить ответы на те вопросы, которые наверняка задаст клиент, при необходимости напечатать визитные карточки этой самой, несуществующей фирмы. После этого можно будет поручить подсадной утке звонить вашим клиентам или посещать их с предложением воспользоваться услугами его фирмы, называя при этом цену чуть ниже вашей, и смотреть на их реакцию, а также на то, какие вопросы ему будут задавать. Если клиент будет твердо стоять на том, что у него уже есть поставщик, то бишь вы, которым клиент полностью доволен и менять его не собирается, можете гордиться собой. Ну а если клиент заинтересовался предложением подсадной утки, начал задавать вопросы, сравнивать возможного поставщика с вами, это может быть показателем того, что клиент вами недоволен. Разумеется, это не единственная возможная причина. В конце концов, плох тот бизнесмен, которого не интересуют новые возможности. Однако вашему агенту стоит запомнить, а лучше записать, те вопросы, которые ему зададут. По этим вопросам вы сможете понять, чем именно недоволен ваш клиент, что именно важно для него в работе с поставщиком. Таким образом, вы сможете обнаружить своих нелояльных, готовых расстаться с вами клиентов прежде, чем это сделают ваши конкуренты. Спустя некоторое время, достаточное для того, чтобы визит засланного казачка не связали с вами, можно будет обратиться к тому же клиенту от собственного имени и выяснить, например, с помощью того же исследования удовлетворенности, чем именно в сотрудничестве с вашей фирмой недоволен клиент. А после этого можно будет попробовать исправить дело и восстановить лояльность клиента.